Их не должно быть больше 13. Но этой цифры не существует у американцев, весьма склонных к суеверию. В домах нет 13 этажей. С 12 сразу поднимаешься на 14. В самолетах отсутствует 13 кресло, на кораблях 13 каюты. Несколько сложная территориальная анатомия Вашингтона. Если взглянуть на карту столицы, то на ней резко очерченный ромб, федеральный округ Колумбия. Правая часть ромба, собственно, и есть Вашингтон. Здесь располагаются Конгресс, Белый дом, десятки правительственных зданий. Здесь протянулись известные Пенсильвания, Конститьюшн, Индепенденс-авеню. Но понятие «Вашингтон» все же намного шире. С левой стороны в ромб врезается штат Вирджиния. К нему примыкает и другой, Мэриленд. А их городки и небольшие округа, как, например, Бефезда, Сильвер Спринг, Сомерсет, Файерфакс и другие, фактически те же части столицы Соединенных Штатов Америки. Они соединены с центром метрополитеном. Границы здесь условны. Промчался по мосту через Потомак, это уже в другом штате, в Вирджинии. Перешел у светофора с одной стороны Висконсин-авеню на другую, и ты в Мэриленде. Одна и та же Пенсильвания-авеню проходит через округ Колумбия и заканчивается в том же Мэриленде. Вся столица и примыкающие к ней пригороды, как на шампур, насажены на мутные воды Потомака, разрезающие ромб почти посередине. Однако условные границы здесь все же кое-чем обусловлены. В Вашингтоне резко очерчены социальные и национальные грани. Хотя полосатые шлагбаумы не установлены между районами, где проживают представители белых и черных общин, разделение столицы по национальному признаку все же существует. Существуют здесь и контрастные полюса бедности и богатства. Белые американцы давно уже перебрались в вашингтонские пригороды, которые считаются самыми благоустроенными и богатыми во всей Америке. И главное, они считаются безопасными. Они не уступают по стандартам роскоши и даже лос-анджелесским. Взять район Сомерсет в Мэриленде. Отсюда до центра Вашингтона 20 минут езды на машине, а на метро и того меньше. Кроны деревьев шатром укрыли улицы. Целый парад архитектурных звезд, тесно прижавшихся друг к другу особняков и коттеджей, каждый из которых в своем роде произведение искусства. Рядом взметнулись многоэтажные здания, на крышах которых разбитые сады, сверкают голубые чаши бассейна. Это дома-крепости в прямом смысле слова. Они оборудованы электронной защитой, в их штатах собственные частные полицейские. Каждый дом в Сомерсете подключен к пультам охраны. Срабатывает сигнализация, и к особняку мчатся с воем сирен не только автомашины. По тревоге над ним зависает и полицейский вертолет, прожектор которого тщательно прощупывает окружающую местность. Но преступник часто оказывается иголкой в стоге сена, и его нелегко отыскать. В Сомерсете, как и в соседних Чавичайзе, Бефезде, живут исключительно белые американцы. Живут рядом с нарядными магазинами, теннисными кортами Кенвуд-клуба, дискотеками и своими церковными приходами. Черные наезжают сюда только днем, чтобы делать черную работу. Я часто прохожу мимо автобусной остановки напротив дорогого магазина Woodward. Отсюда автобус, на ребристом кузове которого раздул щеки король трубы Луи Армстронг, рекламирующий сигареты Pall Mall, уходит в центр Вашингтона, к старым закопченным улочкам 7-10 стрит, где осело негритянское население столицы. Таблички «Только для белых» давно исчезли со скамеек вашингтонских парков. Нет их и в автобусах, не вывешиваются они и на дверях кафе или ресторанов. Расизм свернул открытые знамена сегрегации –